Не хотел говорить, дело старое. Где пропадал ночь? Откуда эти деньги? Говори!» Вагин смотрел с нескрываемым недоверием. Он еще больше забеспокоился, вспомнив неожиданную утреннюю поверку. Как он мог солгать? Выгораживая Петрова, он возложил всю ответственность за его поступки на коллектив. А если он что-нибудь натворил? «Где взял, сказать не имею права. Да и какое это имеет значение?» Снова повторил Петров. Вагин постоял, помолчал и, расстроенный, пошел к своему участку. Ленчик сидел рядом с Калюхой на выброшенных взрывом глыбах и посматривал надменно на Петрова. Лицо Калюхи исказилось от злости. Он наклонился и что-то шепнул Ленчику. Тот злорадно усмехнулся. Петров заметил их недружелюбные улыбки. «Пусть. Теперь надо сжечь мосты, связывающие его с ворами. Пусть знают, что со старым все покончено. Он порвал окончательно и скажет об этом открыто. Сейчас самое подходящее время». «Ну что, не вышло? Теперь все. Мы друг друга не знаем. Квиты и точка!» — крикнул он. «Торопишься, Жиган. Придешь, на коленях ползать будешь. Землю зубами грызть станешь. Смотри, а то и под нарами местечко для тебя может не оказаться», — пробормотал Калюха сквозь зубы. Петрову сразу стало не по себе. Стоило ли заводить этот разговор, подумал он с сожалением. Угроза испугала. Но ничего, он не один, за него закон, коллектив. Он в стороне снял куртку, повесил на лиственницу и принялся за работу. Теперь работать, работать. Все забудется, пройдет и встанет на свое место. Успокаивал он себя, но тревожное предчувствие опережало мысли, вызывая беспокойство. Друзья Калюхи, пригоняя вагонетки, с ненавистью косили глаза. Особенно неприятной была улыбка Ленчика, который, как назло, приезжал чаще всех, подолгу крутился и, останавливаясь, впивался в него глазами. Вечером Петров не стал задерживаться на участке и первым пришел в общежитие. Он видел, как оперуполномоченный подошел к Вагину, отозвал его в сторону и о чем-то долго разговаривал. «Хорошо, что я ушел, а то бы подумали, вот, мол, сразу связался с лягашами», — мелькнула мысль. В палатке еще никого не было. Он ожидал товарищей. Нужно было рассеять их сомнения и рассказать все. Но как это сделать? Рассказать о встрече с Копченым? Нет, он не мог назвать его фамилию и сообщить о полученных от него деньгах. Сейчас все будущее связано с коллективом. У него было такое ощущение, словно он оторвался от сучка, за который держался столько лет и еще не чувствовал под ногами земли. Но он верил, что его подхватят сильные и крепкие руки друзей. Первым вошел Вагин и молча сел напротив Петрова. За ним показались и остальные. Они угрюмо расселись вокруг стола. Петров удивленно посмотрел на товарищей. Вагин, опустив на руки голову, морщил лоб и что-то напряженно обдумывал. Наконец Вагин поднял глаза. Петров вздрогнул. Он прочел в них упрек, осуждение и даже ненависть. Не понимая, в чем дело, он растерянно смотрел на всех. Он привык видеть участие, дружескую теплоту, а в последнее время и уважение. Сейчас он натолкнулся на неприязнь. Щемящая боль сжала сердце и комом подкатила к горлу. Как он ждал этого дня! Он только что порвал со своим прошлым, рассчитывая на поддержку товарищей. «Что вы так смотрите на меня? Что произошло?» — еле выдавил он. Молчание. Глухой заикающийся голос Ивана они восприняли как подтверждение своих подозрений. Петров с надеждой посмотрел на Вагина, но тот отвернулся и хмуро глядел куда-то в угол палатки. «Довольно ломать дурака, артист!» — вскочил озлобленно Медведев. «Он не знает, в чем дело. Говори по-хорошему, где ты взял эти деньги?» Вскочил и Петров. «За что его оскорбляют? Он побледнел,